Глава 27. Есения. 2 недели спустя. «Ты не забыла, что сегодня сделка?» — напомнил Марк, пока я предпринимала робкие попытки выбраться из его объятий. «Нет, я помню», — ответила, взглянув на него и улыбнувшись. «Мне все же непривычно спать в одной постели с мужчиной, тем более в объятиях, а у Марка стало традицией приходить ко мне ночью, когда все разойдутся по своим комнатам». «Я тебя вчера не разбудил?» — поинтересовался он, переворачиваясь на спину и утягивая меня к себе на грудь. «Немного», — произнесла я, положив голову в районе мужского сердца. «Тук-тук-тук. Трудно не проснуться, когда в твою постель пробирается кто-то и занимает большую часть, сдвигая тебя к самому краешку». Марк рассмеялся. «Я говорил, чтобы ты приходила ко мне, но ты сама отказалась». «Нет, я так не могу. Егор, Лиза, Ирина, Рекс...» Закончил он за меня, откровенно насмехаясь. «Раз мы решили говорить открыто, то я сейчас тебя удивлю». «Чем?» — спросила я, вскинув голову и глядя в темные-темные глаза. «Лиза несколько раз видела, как я выходил из твоей комнаты утром». «Марк!» — выдохнула я, уткнувшись лбом в мужскую шею. «Думаю, она сделала правильные выводы. А Ирину, в принципе, не должно волновать, кто в какой спальне спит». «Но Егор!» «Я тебя понял», — произнес мужчина, переложив меня на кровать и поднимаясь. «Марк», — позвала я, чувствуя себя немного глупо. «М?» Я наблюдала за тем, как он одевается. Сильный, красивый, его не портили даже сходившие с лица синяки. «Ты обиделся?» — спросила я. «Смертельно», — ответил мужчина на полном серьезе и через секунду улыбнулся. Искренне и по-доброму. Я когда-то мечтала увидеть такую его улыбку, представляла, какая она и кому Марк ее дарит. Марк, раньше я его называла зверем. «Не выдумывай, я достаточно тебя узнал, чтобы понимать». «То есть не обиделся», — уточнила я, усаживаясь на кровати и заворачиваясь в одеяло. «А я, кажется, почти не узнала Марка. Зверь, с которым я познакомилась в элите, никак не походил на того, кто с трепетом заботится о своей сестре, в выходные занимается с собакой и приютил в собственном доме малознакомых людей». «Клянусь», — произнес он, вскидывая правую ладонь. «В половине четвертого встреча», — напомнил в очередной раз. «Я помню и... спасибо». «Не за что», — ответил мужчина, целуя меня в губы. «Уже опаздываю. До встречи». «До встречи», — ответила я, откидываясь на подушку и улыбаясь. «Сегодня я никуда не спешила. В милице у меня был выходной. Период обучения завершен, и я стала полноценным сотрудником салона красоты. 3 дня назад я поставила точку в довольно неприятной главе своей жизни. Ушла из элиты, точно зная, что больше туда не вернусь». «После года работы у меня не осталось ни коллег, с кем бы я поддерживала дружеские отношения, ни приятных воспоминаний. Не знаю, как Марк решил проблему с моими родственниками, но сегодня запланировано переподписание документов на квартиру. Дядя Вова вдруг проникся ко мне не просто родственными чувствами, а прямо любовью дяди к родной племяннице, раз решил подарить мне мою же часть». И тут возникает множество вопросов. Как тетка позволила своему мужу вернуть мне жилье, и что пришлось сделать для этого Марку? «Ты так и не скажешь, чего тебе это стоило?» — спросила я, когда мы с ним встретились у кабинета нотариуса. «Нервных клеток. Ваша тетка та еще... женщина». «Марк, я серьезно». «И я на полном серьезе». «Марк!» — тихонько толкнула я мужчину локтем. «Ты же не выкупал мою часть?» Он оторвал взгляд от экрана телевизора, расположенного в холле помещения, и взглянул на меня. «Нет, я встречался с твоими родственниками лишь раз. Дальше ими занимались ребята Сизова». Я ответила что-то невнятное, отвлекаясь на входную дверь. «Угу, ясно. А что Вячеслав тут делает?» — уточнила я, замечая мужчину. За ним семенили дядя Вова с теткой Соней. Замечательная компания. «Сейчас узнаю». Марк оставил меня и подошел к другу. Они в стороне о чем-то тихо беседовали. Я присмотрелась. Лицо Сизова тоже еще носило следы драки. Мужчины разговаривали спокойно, изредка поглядывали в мою сторону, отчего стало немного неуютно. «Добрый день, Есенька!» — поздоровалась со мной тетя Соня. Дядя Вова держался за ее спиной. «Добрый день!» — ответила я холодно и отвернулась к окну. «Как дела у Егорки?» — спросила женщина, чем вызвала у меня бурю эмоций. «А вам действительно интересно? Вы ни разу не поинтересовались его здоровьем до этого. Что изменилось теперь?» «Ну что ты так громко?» — с улыбкой ответила тетка. Я проследила за ее взглядом и ухмыльнулась. Марк отвлекся от собеседника и сосредоточил внимание на нас. «Сейчас за мной и моими родными наблюдал зверь. Давно я не видела этот тяжелый взгляд». «Все с Егором хорошо», — ответила я, стараясь поставить точку в разговоре. На минуту показалось, что тетка правильно меня поняла, но я ошиблась. «Где ж ты такого мужика встретила?» — спросила она, присаживаясь рядом со мной и прижимаясь плечом, словно хорошая подружка. «Мой Володя в молодости такой же был!» «Сомневаюсь», — перебила я, взглянув из-под лобья на дядю. Тот продолжал изображать мебель и тщательно отводил взгляд. «Есения!» — позвал меня Марк. «Подойди!» «Ух, какой голос!» — шепнула мне тетка. «А ничего, что вас слышит ваш муж, тетя Сонь?» — спросила я и поспешила к мужчинам. «Добрый день!» — поздоровалась я с Сизовым, уделив ему внимание не больше, чем горшку с цветком, что стоял чуть правее от нас. «Не знаю, как так умеют дружить мужчины, подраться и через несколько недель спокойно разговаривать. Меня потряхивало, стоило лишь вспомнить обо всех гадостях, что я тогда услышала». «Ты что-то хотел?» — поинтересовалась я у Марка. «Нет, не я. Это Слава хотел с тобой поговорить». «О чем?» — я перевела взгляд на Сизова, не представляя, что тот может мне сказать. «Я хотел извиниться», — произнес мужчина. «Я выпил лишнего в тот день. Надеюсь, ты не затаишь на меня обиду». Подобного я точно не ожидала, даже растерялась. «Не затаю», — ответила я, немного помолчав. «Я рад», — отреагировал на мои слова Вячеслав. «Нас уже ждут», — указал подбородком на дверь. Переподписание вышло быстрым и молчаливым. Пригласили меня, дядю Вову, и с нами зашел Сизов проследить за правильностью процедуры. «Ключи сразу передайте», — попросил Марк, когда мы вышли. «Пожалуйста», — тетка заискивающе смотрела ему в глаза, протягивая связку. «Там кое-что осталось из наших вещей. Мы на днях заедем забрать». «Нет, сделка совершена. Вы все могли забрать заранее», — отрезал Сизов. «Но это как-то не по-людски», — возмутилась тетка. «Какие вещи?» — возмутилась я. «Вы там никогда не жили. Что вы выдумываете?» «Тише!» — успокоил меня Марк. «Разговор на этом окончен». Это он произнес моим родственникам. «Вы больше здесь не нужны». Тетка недовольно поджала губы, кисло улыбнулась и кивнула. «Володя, нам пора домой!» — скомандовала она. Дядя Вова покорно пошел вслед за ней, и лишь когда закрылась дверь, и я увидела их в окне, дядя подал признаки разума, о чем-то спорил с женой. «Душная баба!» — произнес Сизов, наблюдая за парой. «Советую сразу поменять замки. Не удивлюсь, если у тетки остались дубликаты». «Сделаем», — заверил его Марк. «Спасибо». Он протянул руку другу. «Это моя работа», — отозвался тот, отвечая на рукопожатие. «Есения, еще раз прошу прощения». «Да», — откашлялась я. «Угу», — ответила, не до конца понимая, как себя вести. Мы покинули кабинет нотариуса вслед за Сизовым и медленно шли к парковке. «Еще раз спасибо», — поблагодарила я Марка, беря его за руку. «Ты наш... мой спаситель». «Звучит отлично». «Да», — согласилась я, крепко прижимая к груди папку с документами. «Ну?» — Марк чуть крепче сжал мою ладонь в своей. «Что?» «Я жду, когда ты начнешь разговор о переезде». «Действительно, Марк меня узнал слишком хорошо». Как только я услышала о намечающейся сделке, в голове тут же появились мысли о нашем с Егоркой переселении. «А уже можно?» — уточнила я. Марк покачал головой. «Поехали проверим, можно ли там жить», — предложил он, словно читая мои мысли. «Спасибо, спасибо, спасибо», — шепнула я, целуя мужчину в щеку. «А тебе не нужно на работу?» «Я сегодня освободил вечер», — ответил он, помогая мне сесть в автомобиль. Мне так хотелось спросить из-за меня, но я продолжала улыбаться и посматривать на сосредоточенного на дороге Марка. В последние дни я старалась ослабить контроль над жизнью, хоть немного. Если говорить честно, то выходило у меня это с трудом. И вряд ли я научусь жить одним днем, не думая о завтра, не планируя, не желая самостоятельности, пока Егорка полноценно не встанет на ноги. «Надеюсь, там все не так ужасно», — произнесла я, когда мы зашли в подъезд. «Сейчас узнаем», — ответил Марк. Я с замиранием сердца вставила ключ и провернула его. В нос ударил спертый воздух. Раньше наша квартира пахла по-другому. Я заглянула в ванную, осмотрела коридор. Грязно, но ничего не испорчено. Открыла дверь в нашу с Егором комнату. Кажется, в нее даже никто не входил. «Ой!» — пискнула я, потянув кухонную дверь на себя. «Фу!» — закрыла лицо рукой, пробежала внутрь и распахнула окно. «Ой, кошмар!» «Все так плохо?» — поинтересовался Марк из глубины квартиры. «Ужасно! Они не вынесли мусор! Еда так и осталась на столе, пропала, кран течет!» Я покачала спинку стула, попыталась закрыть дверцу кухонного гарнитура, что висела на одной петле. «Поправимо! В маленьких спальнях придется обновить ремонт и мебель. Там все прокурено», — сообщил он отстраненно, внимательно осматривая кухню, оттолкнул пустую бутылку ногой. «Ну, хоть так», — произнесла я тихо, чувствуя, что вот-вот мой голос надломится, а из глаз брызнут слезы. «Есения», — позвал меня Марк, — «все поправимо». Он попытался взглянуть мне в лицо, взяв пальцами за подбородок, но я прятала глаза, полные слез. «Тут дел недели на две, в худшем случае на месяц». «Да», — я едва заметно кивнула, — «за месяц, я думаю, справлюсь». Мужчина хмыкнул. «Идем на воздух. Сейчас нам тут делать нечего. Скоро приедут ребята, заменят один из замков, справятся без нас. Ключи у меня уже есть». «А я гадала, к кому обратиться», — призналась я, вызывая у Марка ухмылку. «У меня к тебе разговор», — заговорил он, когда вышел вслед за мной из квартиры, закрыв дверь. «Какой?» — спросила я, забирая протянутые ключи. «Важный. Но для этого давай выйдем на свежий воздух». «Хорошо», — согласилась я, впервые замечая волнение в темных глазах. «Значит, разговор действительно серьезный. «А...» — я облизала губы, не представляя тему важного разговора. «О чем? «Давай выйдем», — как-то холодно ответил Марк, чем напугал меня еще больше. «Это про нас с Егором, да?» «Тссс», — оборвал меня он. «Еще 10 секунд». «Ты меня пугаешь», — призналась я, следуя за мужчиной. Мы вышли во двор в полном молчании и подошли к машине. Он осмотрелся. «Марк!» «Есения», — начал он. «Да?» «Я не хочу, чтобы вы возвращались сюда». Он мотнул головой в сторону многоэтажного дома. «Согласись, что Егору удобнее жить в доме. Ему нравится гулять с собакой. Они неплохо общаются с Лизой». «Да», — подтвердила я. «Егору нравится жить в доме, но...» «Тихо». Марк склонился и припечатал мои губы своими. «Ты в голове возвела преграды. Я понимаю, почему они появились, и хочу показать, что...» Он откашлялся. «Что мне можно довериться». «Я тебе доверяю», — произнесла я. «Ты единственный, кому я верю». «Но не настолько, чтобы остаться жить у меня», — спросил он. Я попыталась подобрать правильные слова, объяснить, что мне нужно быть самостоятельной. Я отвела взгляд в сторону. «Есения». Марк что-то достал из кармана и протянул мне. «Я хочу, чтобы наши отношения стали по-настоящему серьезными». Я взглянула на мужчину, потом сфокусировалась на его руке. Между указательным и большим пальцем он сжимал золотое кольцо. «Марк», — выдохнула я, совершенно теряясь. «У меня даже голос сел. Это обручальное кольцо. Поясняю, чтобы ты сейчас не прикидывала в голове, сможешь ли вернуть мне за него деньги». Я сдавленно рассмеялась, до боли прикусив внутреннюю сторону щеки. «Лиза помогла с размером. Кольцо я выбирал сам». «Красивое», — наконец смогла произнести я. «Очень красивое», — добавила, рассматривая цветочек, выложенный из прозрачных камней. «Может, ты примерить хочешь?» — уточнил Марк. «Хочу», — ответила я, чувствуя, как к лицу приливает кровь. Он расслышал шепот и, не теряя времени, взял мою руку в свою. «Переезд отменяется?» — спросил серьезно. Моего пальца коснулся прохладный обод кольца. «Отменяется», — ответила я.